Глава 27. Марк. Костян взваливает нашу поникшую от безысходности ношу себе на плечо и вносит ее на борт самолета. Вылет через 2,5 часа. У нас будет достаточно времени. Зубы чуть ли не хрустят, когда я сжимаю челюсти, вспоминая, как хитро эта юная малышка обвела вокруг пальчика нас, 2 пораженных мужиков, причем 2. Мы ждали ее в номере минут 15, прежде чем решили постучать в дверь ванной комнаты. Ответа, конечно же, не последовало, и нам пришлось выбить хлипенький замок, чтобы удостовериться, все ли с ней в порядке. Я тогда и правда начал беспокоиться за нее. Подумал, мало ли, вдруг она накидалась чем-то ради веселья и теперь без сознания лежит на кафельном полу. Сердце стучало в висках, как африканский гонг, пока мы пинками доламывали дверь. Каково же было наше замешательство, когда в просторной ванной нашей сладкой добычи не оказалось? Блять, я чуть не заревел в голос. Дверь на балкон была приоткрыта, и мы с Костяном сразу поняли, в чем дело. Строптивая козочка сбежала. Снова. Мой кулак впечатался в стену с такой силой, что кафель жалобно заскрипел и пошел трещинами. Спустились на этаж в ее номер, но там уже сделали уборку. Никаких следов нашей подчиненной. Впервые в жизни мне хотелось разгромить долбанную мебель, что мешалось под ногами. Малышка все спланировала заранее. Чертова сучка 2 завела нас, возбудила до предела и 2 кинула. Костя предложил узнать у консьержа, куда делась наша коллега. Сперва работник отеля не хотел отвечать. Она явно дала ему неплохие чаевые за молчание. Но, как известно, денег много не бывает. И 50 баксов с лихвой хватило, чтобы разговорить с совестливым мужчину. Оказалось, что малышка еще днем попросила на ресепшене распечатать ей билет. До Мехико, а оттуда до Москвы. Еще около 1,5 часов мы с другом спешно выписывались из номера и собирали вещи. Я видел, что Костя зол не меньше моего. К счастью, мы проверили дату вылета ближайшего рейса в интернете. Времени у нас было предостаточно. И вот теперь, когда сбежавшая жертва снова оказалась в нашей власти, мы с Костей чувствуем себя хозяевами положения. На самом деле, даже несмотря на жажду мести и ноющие члены, нам проще было бы отпустить строптивицу. Но у нас с другом возникли некоторые вопросы к ней. Дело в том, что когда мы собирали вещи, то обнаружили, что одна из сумок с грузом стояла не в шкафу, а была задвинута под кровать. И эта деталь полностью поменяла все дело. Теперь мы не просто хотим трахнуть сучку так жестко, чтобы она мать родную позабыла, но и получить от нее некоторые ответы. Однако все по порядку. Оказавшись наедине с нами в узком замкнутом пространстве бизнес-джета, малышка совершенно преображается. «Уроды!» Ее милое личико искажает гримаса ненависти. «Сейчас же отпустите меня! Я больше на вас не работаю! Это похищение!» Она резко бросается в сторону двери, но мы преграждаем ей путь, хладнокровно глядя на ее метание. «Хочешь уволиться?» Коварно изгибаю бровь я. «А как же отработать положенные 2 недели?» «Я не собираюсь ничего отрабатывать!» Ее губки подрагивают и сжимаются в тонкую линию. «Отпустите! Сейчас же! Я...» «Что же ты сделаешь, детка?» Костя начинает расстегивать темно-синий китель. «Давай, поделись с боссами своими планами!» Ника быстро-быстро моргает, глядя, как друг аккуратно вешает китель на покрытую светлой кожей спинку кресла. Я следую его примеру. «Тут и правда жарковато, и скоро станет еще жарче!» «Я заявлю на вас в полицию!» Резко отвечает красотка, отступая назад. «Вы пожалеете!» Последняя угроза звучит уже как-то не очень убедительно. Развязываю галстук. Он скоро пригодится. Мы закатываю рукава белоснежной рубашки и складываю руки на груди, поворачивая голову на бок. Медленно оглядываю подрагивающее от истерики тело, плавные изгибы бедер, узкую талию и аппетитные сиськи. Блять, как же она хороша! Лакомый кусочек, за которым пришлось так долго бегать. Уверен, ее ненависть сделает наш злой секс еще вкуснее. Я первым шагаю к ней. Ее шея, покрытая мелкими бисеринками пота, так и манит прикоснуться. Костя наклоняется, чтобы достать что-то из своей сумки, в то время как я продолжаю теснить нахалку к стене. «Кажется, ты кое-что забыла в нашем номере!» С издевательской усмешкой говорит друг, распрямляясь. Он демонстрирует брюнеточке пакет с ее трусиками, который мы конфисковали днем ранее. «Придурки! Животные! Извращенцы!» Выплевывает ругательство наша милая стюардесса. «Да-да, малышка!» Не в силах больше сдерживаться, я накрываю ладонью тонкую девичью шейку, сжимаю пальцы и припечатываю ее тело к стене. «И ты даже не представляешь, какие!» «Не нужно спойлеров, друг!» Костя достает из сумки еще один пакет с этикеткой магазина интимных игрушек. «Сейчас Ника сама убедится в правдивости собственных слов». «Я буду кричать!» Жалобно пищит она, снова пытаясь нас запугать. «Мы это уже проходили! Не страшно! Кричи, сколько сможешь!» Прищуриваю глаза я, сильнее сдавливая мягкую шею. 100 раз делал подобное с другими женщинами. Правда, тогда они сами просили об этом, находясь на пике экстаза. Что ж, думаю, этой малышке такое тоже понравится. Чуть позже. Костя подходит к нам и поводит пальцем по ее пересохшим губам. В ответ Ника, кажется, хочет его укусить, но друг вовремя одергивает руку. «А тебе палец в рот не клади, да?» усмехается он. «Ладно, детка, ты сама напросилась». Друг быстро нажимает на ее скулы, заставляя малышку приоткрыть рот, а потом быстро запихивает внутрь ее скомканные трусики. Чтобы она их не выплюнула, он накладывает поверх сладких губок свой синий галстук и завязывает его концы у нее на затылке. «Вот так гораздо лучше!» – одобрительно киваю я. Несмотря на внешнюю холодность, внутри меня происходит настоящая борьба. Где-то на краю сознания я понимаю, что то, что мы делаем с ней, уже выходит за всякие рамки. Херам сносит даже наши с Костей весьма размытые границы и принципы. У нас у обоих словно крышу снесло от ее постоянных отказов. Знаю, что это меня никак не оправдывает, но просто не могу пересилить желание подчинить ее, сломать волю, одержать над ней победу, заставить ее потерять голову от многочисленных оргазмов и, наконец, услышать, как с ее губ срывается такое заветное «да». Костя роется в пакете и вынимает один из мощнейших вибраторов, которые только были придуманы в индустрии секс-игрушек. Мощный стимулятор для клитора, который часто используется в БДСМ-играх для принудительного оргазма подчиненной. Я отпускаю ее шею и с внезапной нежностью прикасаюсь губами к вздымающейся от частых вдохов в груди. Прямо через ткань накрываю затвердевший сосок и слегка сдавливаю его зубами. Ее тело отвечает дикой дрожью. Девчонка мычит, извивается, пытаясь вырваться. Хватаю ее за запястье сопротивляющейся руки и завожу его ей за спину. «Стой смирно!» предупреждаю я охрипшим от возбуждения голосом, а потом снова начинаю забавляться с ее сосочками. Ласкаю их кончиком языка, залезаю в вырез платья и сминаю грудь. Ника протестующе мычит и все еще дергается, но теперь как-то неубедительно и рьяно. Ее полуприкрытые веки начинают подрагивать, а глаза застилает порочная влажная пелена. Или, быть может, мне это только кажется? Когда Костя дотрагивается до внутренней поверхности ее бедер, Ника лишь слегка сводит их, но не до конца, оставляет простор для манипуляций. Костя опускается перед ней на колени. Знаю, ему тоже хочется свести ее с ума. Пробить эту странную, необъяснимую броню сопротивления и довести до пика, бросить в беспамятство. Друг дергает вверх платье и довольно присвистывает. «Кто-то сходил на процедуру?» Он водит пальцами по нежным, совершенно голеньким складочкам. «Какая ты гладенькая! Для нас готовилась!» Ника быстро мотает головой и сводит брови домиком. Когда я обнажаю ее груди, разрывая вырез платьица, я снова приникаю к упругим шарикам и принимаюсь посасывать напряженные и уже слегка покрасневшие от грубоватых ласк сосочки. Мычание красавицы перекрывает звук включившегося прибора. Это Костя пустил в дело волшебную палочку. «Ну что, малышка, готова считать оргазмы?»